Мы как-то не сообразили, что раз уж мы второй раз в Сент-Луисе, мы решили, что все нас присутствующие уже видели и знают. На самом деле оказалось, что в зале есть люди, которые видят нас впервые. Поэтому разрешите прежде всего представиться. Вот брюнет – это Дмитрий Аполлонович Земский. Прошу любить и жаловать. И тоже очень красивый, да, Евгений Николаевич Быков. Я в прошлом тоже был брюнет, я могу доказать, у меня есть фотографии, правда, черно-белые, но масть все-таки там как-то просматривается. Не знаю, когда мы с ним познакомились, он говорил, что он был блондином высоким, с голубыми глазами и снимался в Голливуде. Но я поверила. Можно же понять, по какой причине я поступил подобным образом, правда? И почему, собственно, наш коллектив называется «Брют»? Вот возник такой вопрос. Дело было так. Довольно трудно это все объяснить. Ну, вообще-то мы сотрудничаем все вместе уже довольно давно, лет 10, наверное, мы вместе работаем. Кстати, еще одна зрительница спросила, а чем вы, ребята, занимаетесь вообще-то? Вообще-то, да. Вообще-то в жизни мы так изумились, сказали, да вот, собственно, это наша профессия. А вот в России вполне себе можно этим заниматься успешно. Вот. Евгений Николаевич родом из Кургана, он закончил Курганское музыкальное училище. Единственный среди нас природный москвич – это Дмитрий Аполлонович Земский. Он, пожалуй, единственный, кто пришел в наше дело прямо из авиационного института. Вот. Влетел. Влетел, да. Меня зовут Лидия Чебоксарова, я так на всякий случай представлюсь. Я родилась в городе Владивостоке, в семье актеров, и очень много переезжала по стране, выросла, в конце концов, в Смоленске, он же считается моим родным городом. По профессии актриса. Сейчас получаю смежную специальность, учусь в ГИТИСе на продюсерском факультете. Я решила переквалифицироваться в управдомы. Да. Ну вот в процентном соотношении уже можно обратить внимание, мы как люди приезжие в Москву, и в свете вот последних событий известное выражение «понаехали» тут звучит теперь совершенно иначе. «Понаоставались». «Понаоставались» тут, да. Вот. И что касается брюта, в какой-то момент нашего совместного творчества мы поняли, что мы ансамбль, что мы коллектив, что мы не просто певица и с ней два прекрасных музыканта или два блестящих гитариста и с ними прекрасная женщина. Нет, мы коллектив, и вынь какую-то одну составляющую, и, в общем, будет совершенно не то. И тогда мы решили, что мы должны придумать себе название. И тут-то мы и попали в просак, потому что мы никак не могли придумать подходящее слово. Вы когда-нибудь пробовали что-нибудь назвать? Не знаю, компанию, продукт, ребенка. Это же мука смертная, это же очень тяжело. И вот мы дошли до того, что листали словарь в поисках хоть какого-то понятия или слова, которое было бы на нас похоже. Ничего не нашли. Но вот однажды вечером Евгений Николаевич Быков сидел, так почесывая лысинку, говорит, а что такое брют? Я говорю, о, брют, это же мое любимое шампанское. Это же самое настоящее шампанское, не какое-нибудь там сладкое, полусладкое. Это натуральный напиток. А в переводе с французского брют означает натуральный и неочищенный. То есть это вот самый, что ни на есть. Напиток праздничный, изысканный, не оставляет похмелья, оставляет такое стойкое послевкусие. Нам это подходит. Мы будем называться брют. Вот с тех пор мы так и называемся. Что значит касаемо почесывая лысинку? Во-первых, я ничуть не комплексую по этому поводу. А во-вторых, может, я и лысоват, но я не слеп. Я смотрю вокруг. Нас таких довольно много. И все порядочные люди. А теперь касаемо брют. Значит, как-то стало доброй традицией, что добрый зритель вместо букета цветов на концерте вот взял себе за правило дарить нам бутылочку этого замечательного напитка. У нас идут концерты, мы одну бутылочку, две, иной раз собирали очень неплохой урожай. То есть из концерта уходила не с цветами, вот, а с охапкой бутылок, вот так вот. Сан-Франциско произошла именно эта история. Только ради бога не подумайте. Не подумайте, что... это не намек и не упрек, ни в коем случае. И прознал про все это. Мы столько не выпьем просто. Все про это дело прознал Михаил Кочетков. А Михаил Кочетков, по-моему, был у вас как-то на гастролях, да. А он, естественно, из той породы людей, которые за словом в карман не лезут. И говорит: ребята, вы страшно прогадали с названием. Я говорю: почему? Ну, надо было хотя бы Хеннесси назваться. То есть они меня иногда запугивают, что если я буду так плохо себя вести, как обычно, то они от меня уйдут, назовутся дуэт Хеннесси, и вот тогда они заживут. Да, и Мишу Кочеткова позовем, он любит коньяк, я знаю. Ну, мы будем продолжать, и сейчас мы будем рассказывать вам сказки. Петр Кошелев на стихи Тимура Кибирова. Моцарт. Смотрят замки, горы, долы вглубь зеркальных рейнских вод. Моцарт, Моцарт, друг веселый, под руку меня берет. Легкий дым над черепицей, липы старые в цвету. Моцарт, нам пора проститься, Моцарт, скоро я уйду. Моцарт, скоро я уеду за кибиткой кочевой. У марграфа на обеде я не буду, дорогой. Знаешь край, не знаешь края, где уж знать тебе его. Там над кровлей, забывая, бьются бесы кто кого. Там такого мозельвейна поднесут тебе, дружок, что скопытишься мгновенно со своих прыгучих ног. Там и холодно, и страшно, там прекрасно, там беда. Друг мой, брат мой, ночью ясной там горит моя звезда. Кто куда, а я в Россию, я на родину щегла. И не белый ситец синий, Моцарт, Моцарт, мне пора. Ждет меня моя сторонка, край невыносимый мой. Моцарт рассмеялся звонко, что же я не прочь с тобой. Моцарт, Моцарт, друг мой вечный, таракан запеченный мой. Что ты гонишь, дух беспечный, сын гармонии святой? Ну куда тебя такого? Слишком глуп ты, слишком юн. Что для русского здорово, то для немца карачун. Нет уж, надо расставаться, полно херц, майн херц, уймись. Больше нечего бояться, будет смерть и будет жизнь. Так прощай же за горою, ворон каркает ночной. Моцарт, Моцарт, Бог с тобою, Бог с тобою и со мной. Моцарт слушал со вниманием, опечалился слегка. Что ж, прощай, да на прощанье, на, возьми бурундука. Вот он, зверек мой послушный, глазки умные блестят. Щиплют струны, лапки шустрые и по клавишам стучат. Ах, спасибо, Моцарт милый, ах, прекрасный бурундук. До свидания, до могилы я с тобою, милый друг. Иду, иду в Россию. Оглянулся, он стоит сквозь пространства роковые. Моцарт мне в глаза глядит, машет, машет треуголкой в золотом луче горя. И ему со вшивой горки помахал ушанкой я. Гадом буду, не забуду нашей дружбы корешок. Ведь всегда со мной повсюду твой смешной бурундучок. И под ватничком пригревшись, лапки шустрые я сложив, он поет, а я шагаю под волшебный тот мотив. Следующая сказка принадлежит перу Владимира Васильева, автора из города Харькова. Это один из наших самых любимых на сегодняшний день авторов. Видимо, следующая жертва в смысле 15 песен. Сказка называется «Спящая царевна». Мудрецы о тебе кумекали, да звучали не те слова. Разводили руками лекари, крепко спит, но скорей жива. И бросался я в степь ковыльную, и распугивал воронье, и на меч паутину пыльную наворачивал, как тряпье. И ответа искал у нечисти, как дорога к тебе долга. Отчего ты, бедняга, мечешься? Вопрошала меня яга. То сидел я на хлебной корочке, то без удержу пировал с пьяным зайкой на пригорочке, об одной тебе горевал. А долень траву я заваривал, за моря бежать был готов. Зайка серенький уговаривал, поцелуешь — всего делов. И бездумно ломился в чащу я, и задумчиво гладил рожь. Ох, Россия, царевна спящая, поцелуешь — навек уснешь. Владимир Васильев. На этот раз сказка «Голый король». Песенка «Ткачей». Когда глаза таращит страх, решается не всяк, набравшись смелости сказать: «Я вижу, это так!» Трусливый замирает дух, куда надежней тонкий нюх, когда приходится всерьез решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Привольно дерзким ловкачам у короля служить, легко искуснейшим ткачам камзол из лести сшить. Придворный люд всегда готов носить его без лишних слов, но голым голова назвать. Ищите, дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Фасон хитер, легка рука, пико гофре плиссе. Пусть люди видят дурака во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать, чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо он дурак, либо он дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, либо ты дурак, либо ты дурак, либо не на месте, либо не на месте, и дурак. Еще одна песня Владимира Васильева. Мы называем ее между собой «Гравюра», хотя, по-моему, она без названия. Корабли на причалах ржавеют от спячки, белошвейки царевны, рыбачки и прачки выбегают на берег ладони козырьком. Где он суженый ветром попутным брюхатый, облака кучевые плывут, как фрегаты. Взглядом суженным девы скребут горизонт, никого в направлении песчаных барханов. Мимо них пронеслось стадо диких мужланов. Эгегей, улю, ого-го! Табаком резким, потом густым перегаром в нос ударило, девы воскликнули: срам! Нам подобных сокровищ не надо и даром. и пошли по пескам, по следам. Романс. Вряд ли собой хороша, но скромна и нарядна. Вряд ли вполне молода, но о том не речи. Где-то в предместье она так и живет, вероятно, чем занята, Бог весть, может, совсем ничем. Может быть, к зеркалу профиль приблизив не гордый, локон непышный на разные крутит лады, или цветок чуть живой ставит в кувшин, узкогорлый в озере только что свежий набрав воды. Может быть, этот цветок называется розой. Может быть, он ей подарен неделю тому рослым красавцем, таким с белой такой папиросой близ городских ворот. Бог весть за что, к чему. Все ни к чему. Их никогда не бывает. Рослых с цветами красавцев у врат городских. Ну вот и плачет она, вот и кувшин разбивает на семь или шесть. Бог весть мертвых частей. Может быть, этот цветок называется розой. Памяти Франсуа Рабле. Чудесно рухнуть на опушку, спиной в тюфяк, щекой в подушку и нежной ленью овладеть. Не по верхам, а в совершенстве, чтобы в растительном блаженстве, как шмель над клевером, гудеть. Та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. В раю не держат изваяний, он для купаний, для валяний и для других счастливых дел. И не повальное жеманство, а здравый дух раблезианства там населением овладел. Лучший мир не уповает, цветет культура смеховая, комедианство, анекдот. Пьеро танцует в балагане, на барабане гол, как в бане, и развлекает свой народ. Благословенна передышка, когда хохочешь, как мартышка, над роком смертью и судьбой, над женщиной и над мужчиной. Проверка вольностью бесчинной, осталась ли душа с тобой. Когда смешное хлещет в уши, само бессмертие хлещет в души, как виноградное вино. И в передышке все забыто, короткий век угрюмства быта, и все трагичное смешно. Легко вернешься в муравейник, согреешь на плите кофейник, на ужин зелень пожуешь. Равно простишь и приматом, ты насладишься ароматом того, как длишься и живешь. Благословенно передышь, благословенно передышь, когда хочешь, как мартышка, когда хочешь, над рогом смерти и судьбой, над женщиной и над мужчиной, проверка вольностью бесчинной, осталась ли душа с тобой. Та-да-та-да-та. Сердцу театральной теме. Сергей Никитин на стихи Дмитрия Сухарева. Песня называется «За фортуной». Я хочу посвятить ее всем моим друзьям, актерам, людям нелегкой и, поверьте, неблагодарной профессии. На дороге, на заросшей мурава дали беда. Едем, едем за фортуной на телеге скоморошьей. Не рассказывай, хороший, что дорога никуда. А что? Да ничего, что никуда ведет дорога. А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хочете, не хочете, а пока хочете немного. И как миленькие будете комедии внимать. Мастер, на вас шутовские парик и штиблеты, но за румянами скрыты черты мудреца. Вам ли не ведать, что спятые вами куплеты так же не вечны, как сдутые ветром пылица? Что? Да ничего, но не навек и ради бога. А мы будем, будем, будем комедию ломать. А вы хотите, не хотите, а похохочете немного. И как миленькие будете комедии внимать. Мастер, ваш рыжий парик посидел и повылез. Ваши репризы уже не смешны никому. Все орликины кровавой соплей подавились, все коломбинушки канули в вечную тьму. А что? Да ничего, да ведь и нам не минуть срока. А мы будем, будем, будем комедию ломать. И вы хотите, не хотите, а похохочете немного. И как миленькие будете комедии внимать. На дороге, на заросшей мурава, да лебеда. Едем, едем за фортуной на телеге скоморошьей. Не рассказывай, хороший, что дорога никуда. Моросит на перегоне, город скрылся вдалеке. Едем, едем за фортуной в разукрашенном фургоне, и легки, лихие кони, будто едут налегке. И легки, лихие кони, будто едут налегке. посчастливилось в этом мюзикле работать от буквально момента его написания, когда наши друзья Иващенко и Васильев затеяли писать этот свой мюзикл, и был у них написан только первый акт. Они меня пригласили, чтобы я пропела все женские и детские партии, потому что им нужно было послушать, как это будет звучать женским голосом. И взяли с меня честное слово при этом, что я никому не скажу о том, чем мы тут занимаемся. Я полгода ходила с прикушенным языком, пока не было официально объявлено о том, что да, вот этот мюзикл состоится. Вы не представляете, как это было тяжело, потому что мне хотелось рассказать всему миру о том, какая прекрасная музыка пишется, какой замечательный спектакль. И, конечно, это чудовищно, то, как закончилась его жизнь. Спектакль был прекрасный, и его очень любил зритель, и он мог бы жить долгие годы. Но ничего, может быть, вот пройдет какое-то время, и мы его восстановим. В самом спектакле мне не довелось играть лирических героинь в силу моих, как выражается Дмитрий Аполлоныч, тактико-технических характеристик. А Дмитрий Аполлоныч, он закончил МАИ, терминологии владеет, мы им доверяем в этом отношении. Лида, наконец, выучила этот. Я выучила этот термин, теперь им размахиваю. Да, я играла очень много характерных ролей, я играла очень смешные персонажи, очень много танцевала. Если дошли до вас кадры печальные Нордоста, там всегда в репортажах об этом ужасном событии показывали один и тот же фрагмент спектакля по всему миру, насколько я понимаю. Там такая девушка в пушистом воротнике и в шляпе с перьями вот так вот танцует. Так вот это я. И когда все эти события происходили, мне совершенно не давали спать, потому что звонили со всего мира, спрашивали, как что, как чего. А я в этот момент, когда произошел захват, я была на гастролях с песнями нашего века в городе Калининграде. Судьба. Сейчас мы, пользуясь полной безнаказанностью, споем фрагмент спектакля, который в самом спектакле мне петь не довелось. Это одна из самых красивых сцен в Нордосте. Свидание Кати и Сани, когда они встречаются после 9-летней разлуки и хотят объясниться друг с другом, но не находят нужных слов и так и расстаются, не сказав друг другу о любви. Сомнений легли между нами стеной. ледяной, ледяной. Годы безумных снов, годы безмолвных снов. Нам их не прожить уже сначала. Женное сердце в тишине колотится в груди упруга. Ах, как же нелегко вблизи наедине услышать друг друга. Из спектакля «Три толстяка». Песню к этому произведению написал Юлий Ким, и это песенка «Суок». Если бы случайно я родилась в порту, была бы я смуглым юнгой, ходила бы с трубкой во рту, парея по вантам. Как ветер носилась бы я, красивые рыбы лениво росли бы в каюте у меня. Только я всегда хотела быть артисткой цирковой, в небе голубом качаться вниз головой. А когда летят, летят, летят цветы со всех сторон, это словно сон золотой. Если бы случайно я родилась во дворце, была бы я злой принцессой, ходила бы в черном чепце, и строго, и много я за уши всех бы драла. Но ночью однажды тайком мимо стражи я все ж бы удрала. И уж вот тогда бы стала я артисткой цирковой, в небе голубом летала вниз головой. А когда летят, летят, летят цветы со всех сторон, это словно сон золотой, это словно сон золотой. Спектакль, он долгое время шел в театре Ермолова и лет 20, наверное, не сходил со сцены. Песенки для этого спектакля сочинили Виктор Берковский, Сергей Никитин и Дмитрий Сухарев. Мы сейчас вам споем песенку «Мамы». Ну, вы помните сюжет. Там в спектакле двое очаровательных ребятишек, которые переворачивают дом вверх дном, и мама, озабоченная поисками няни. А няни ей попадаются неправильные все больше. Они вместо того, чтобы заниматься хозяйством и детьми, в рабочее время любят музыку. Песенка мамы. Ах, так и есть, да так и есть. Живем, как в балагане, все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Без нянь крутиться, господа, умеет обезьяна. Но леди без изъяна, без няни никуда. Пришлось проститься с няней Грин, она была кутила. С утра весь день крутила пластинку Лоенгрин. еще была одна вдова, так та играла гаммы. У нас от этой дамы болела голова. А няня Флинт ушла давно, поскольку вместо дела сидела и балдела под музыку Гуно. Но все ж крепка моя рука, давайте не валяйте под музыку Вивальди, Вивальди, Вивальди. Под музыку Вивальди со мною дурака. Ах, так и есть, да так и есть, живем как в балагане. Все в доме вверх ногами, и мне хлопот не счесть. Везде разгром, везде Содом, ужасная картина. То моль, то паутина, то корь, то скарлатина, то насморк, то ангина. Какой кошмарный дом! Везде разгром, везде Содом, ужасная картина. То моль, то паутина, то корь, то скарлатина, то насморк, то ангина. Какой кошмарный дом! Происходит. Мы с Дмитрием Аполлоновичем что-то такое поем соловьями, разливаемся, солируем, а Евгений Николаевич вроде как не солирует у нас нигде. У вас могло сложиться впечатление, что он не умеет петь. Так вот это неверное впечатление. Петь он умеет. И следующую песню просолирует Евгений Николаевич Быков. Даже микрофончик погромче надо сделать. Виктор Берковский, Сергей Никитин. На стихи Вадима Левина. Джонатан Билл. Джонатан Билл, который убил медведя в черном бару. Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру. Джонатан Билл, который скопил пробок два сундука. Джонатан Билл, Джонатан Билл, Джонатан Билл, который кормил финиками быка. Бум-бум-бум. Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу. Джонатан Билл, который учил петь по нотам козу. Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот, этот самый Джо Билл. Так вот, этот самый Джо Билл. Так вот, этот самый Джо Билл. Очень любил компот. Очень любил компот. Бум-бум-бум. Браво, Евгений Николаевич. Быков учился в Курганском музыкальном училище по классу фагота, правда? Вот. Был толк от обучения. Михаил Щербаков. Ну, вы, наверное, обратили внимание, что этот автор занимает в нашем репертуаре какое-то особое место. Шансон. Вершит народ дела свои, пройдохи ищут славы, пророки врут, поэты пьют, богатство копит знать. Стоит над миром год змеи, все злобны, как удавы, и каждый хочет сам в угоду году гадом стать. А я в портовом кабаке сижу и губы в табаке, и две монеты в кулаке, а в голове шансон. А в нем мой страх, мой странный край, туманный путь, желанный рай, тот путь, который мной пока еще не обретен. О, дай мне, Господи, ступить на этот путь когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь. Я, как и вы, друзья мои, устал глазеть на драки, и вид оскаленных клыков нервирует меня. Пройдет над миром год змеи, начнется год собаки, и снова цепи, снова лай, и войны, и грызня. С чего так злобен род людской? А это ж просто год такой. Но как не мучаю себя и как себя не злю, за что? Не могу понять, вы все так любите меня, и не могу понять, за что я всех вас так люблю. Дай Бог в пути мне добрым словом помянуть кого-нибудь, кого-нибудь, кого-нибудь. Вот я ж вам не сын, не пасынок, и даже не приемыш, но все никак не соберусь расстаться с кабаком. И в год собаки я щенок, и в год змеи змееныш, и научился не искать участия ни в ком. Утих шансон, певец умолк, и ты, гарсон, не верь мне в долг. Уходят все, и мне уйти не лучше лет беды. Сквозь плачевой галдеж и звон, по воле войн, по воле волн, по миру вдоль, по жизни вдаль идут мои следы. О, дай мне, Господи, достичь, окончив путь, чего-нибудь, чего-нибудь, больших крыльев за спиной. Может быть. Александр Иванов. Где-то в теплых слоях атмосферы не тревожа озоновый слой. Представитель рептильевой эры, чудо-ящер летает стрелой, ищет след его палеонтолог на разломах реликтовых плит. А он крылья против солнца парит. По ночам он, снижаясь, вдыхает аромат земляничных полян. Тем живет и черта неплохая, не кусает за шеи земля. И когтей у него не найдете, воплощенная предков мечта. А он безногий родился в полете, а обречен бесконечно летать. Дмитрий Земский. Потому и за миг до побудки, как бревно, лежа в илистом дне, натощак, даже с камнем в желудке, я, дружище, летаю во сне, а проснусь и ползу по по старинке. Я такой же, как ты, крокодил. Но порою так чешется спинка. Может, это предчувствие не выполнить один заказ, который сейчас поступил из первого ряда. Мы должны спеть песню Владимира Музыкантова, опус номер 86. Тоска пустая, изнеможение стихи. Листает сентиментальные стихи, красоты стиля почти не трогают ума, о, приступ штиля, а в Каталонии. Пустая метель метет, как помело. Устала стая, волчица дышит тяжело, скулит детеныш. У вожака изранен бок. О, безнадежность, о, да помилует их Бог. Тоска пустая, душа распахнута вовнутрь. Простые тайны играют в ней, как перламутр. Все разъяснится, снега растают, льды всплывут, уснет волчица, а каравеллы оживут. Тоска пустая, неизъяснимая тоска. Мотает, а цель все так же далека. Мы с капитаном вовсю сражаемся в снежки инфанта Анна. Сплетает яркие венки, тоска пустая, ты перестану в тебе сочувствия искать.